А по утрам веселого крика детей никогда не будут танцевать с обитателями лагеря бизоний танец, никогда не будут сидеть соплеменниками у потрескивающего очага, никогда не наденут куртки, расшитые матерью или сестрой. Никогда. И все потому, что Хован Шита лжец. Потому что все говорили ему, даже Татанг Йотанка, даже Читан, даже Курчавы. Харка отдал отцу свой нож. Но когда он хотел вручить ему ружье, Мататаупа отказался. Пусть Харка сам пользуется ружьем. Вместе Мататаупа и Харка были достаточно сильны. Достаточно сильны, чтобы жить в диких прериях, которые были их родиной. О дальнейшем они уже не думали. Все остальное, что могли сопутствовать их горькой судьбе, сомнения, ненависть, жажда мести, все это было сейчас от них далеко. Так посидели они вдвоем, потом поднялись, сели на коне и направили свой путь дальше на запад. И тут Мататауп произнес первые слова. «До гор я должен ехать, не оглядываясь. В этом я поклялся. Места охоты нашего племени нам надо забыть навсегда».